те моменты, когда я не желал прикасаться к этим связям, моя энергия просто проходила сквозь них. Я стал прислушиваться к разговору в квартире родителей. По отдельным фразам и словам я начал понимать, что говорили обо мне. Выйдя из своей старой комнаты в зал, до меня наконец дошла вся суть разговора. Голоса стали отчетливее, да и смысла прислушиваться больше не было. В зале сидели отец, мать и двое полицейских. Мать плакала, закрыв лицо руками. Отец был мрачным, он молча слушал представителей закона и гладил мать по плечу. «Я не понял», — сурово спросил отец, — «мы можем похоронить сына или нет? Я же вам объясняю», — с усталым лицом ответил полицейский с погонами майора. «Мы не можем выдать вам тело, его украли. Кому оно могло понадобиться?» — не желал понимать отец. «Нам-то что делать? Пустой гроб закапывать?» После этих слов мать зарыдала еще сильней. Я не мог смотреть на это все. Сердце, или что там сейчас вместо него, сжалось. По крайней мере, ощущения были именно такие. У меня самого едва не проступили слезы, а к горлу подкатил комок. И вот именно сейчас я ясно осознавал, чего именно мне требовалось от душ. Я хотел вернуть назад свои чувства и эмоции. Тело мое живет, вот только управляется оно условными рефлексами, а все то, что делало меня человеком, осталось здесь. Пока я в этом мире, мне необходимо найти выход. Я больше чем уверен, что как только я оживу, я тут же попытаюсь убить Валеру. Ведь он не просто так скинул меня с балкона, сейчас я понял, для чего он совершил такой поступок. Ладно, нужно как-то выбираться отсюда. Попробовать переместить себя к телу. Почему нет? Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на себе. Не вышло. Видимо, нужно искать ногами. Но пока я дойду от своей селухи до Москвы, год пройдет. Почему я не могу вырваться отсюда? Может быть, я привязан к родителям эмоционально? Я попробовал закрыть глаза и сосредоточился на другой эмоции, которая направлена к не менее близкому человеку. Получилось. Когда я открыл глаза, то увидел Оксану. Вот только занималась она совсем не тем, чем мне хотелось бы. Нет, она не наставляла мне рога, хотя сейчас я бы ее понял. Без души я вел себя как последняя сволочь, так что можно было бы. Но вот она выбрала совсем другое занятие для того, чтобы скоротать вечер. Сейчас она вместе с Валерой упаковывала мой труп в багажник моей машины. Так значит, вот как он меня нашел. Молодчина, все бы ничего, но я не успел даже сообразить, как они захлопнули двери и умчали меня от меня же. Нет, с одной стороны, молодцы, вот только где вас теперь искать. Ладно. Попробуем повторить эксперимент с эмоциональной привязкой. Я снова закрыл глаза, подумал об Оксане, о ее запахе, о ее глазах. Не вышло. Что-то я делаю не так. Одно хорошо, не нужно топать пешком от родителей до Москвы. Так, куда они меня повезут? Вряд ли домой к Оксане, там Денис. А где живет Валера, я даже не удосужился узнать. По идее, место должно быть тихое и вдали от людей. Что-то типа промзоны, желательно, чтоб заброшка. Там, конечно, есть шанс нарваться на бомжей, но всегда можно их вначале шугануть. Опять же, все зависит от того, что они хотят. И тут меня осенило, может быть, мне проще дождаться того момента, когда я оживу, и просто спросить, где мы. Но захочет ли это делать тот я, который без души? Насколько я помню те свои ощущения, мне нравилось. А может и нет, может быть, мне просто было пофиг. Я сидел на скамейке недалеко от гостиницы и ожидал тот самый момент, когда я вернусь к жизни. На улице уже начало светать, но я все так же продолжал сидеть в ожидании. Нормально. Заняли мое место и как будто так и надо. Услышал я голос слева, а когда повернул голову в ту сторону, то и обладателя его увидел. Это был среднего возраста человек, лет эдак 40-45, одет в клетчатую рубаху, точно такие были модными в 90-е. Красная и черная клетка, по типу американских фермеров. При детальном осмотре так и оказалось, джинсы, казаки, все как положено. Извините, поднялся я со скамейки и побрел в сторону соседней. И тут меня снова как громом ударило. Это же призрак, иначе как он меня смог увидеть? Простите еще раз, обернулся я к нему. Не знаю, как к вам обращаться. А какая теперь разница? Вздохнул тот и развалился на скамейке, закинув руки за голову. Мы мертвы, а то, что было до этого, уже не имеет никакого значения. Я пока еще не мертв, сказал я. Ну да, к Конечно, именно так я и думал. Первые лет 10, ха-ха-ха, расхохотался он на свою шутку. Расслабься и получай удовольствие. А почему вы здесь? Меня заинтересовал этот тип, я захотел разобраться. Что значит почему? Удивился тот и сел на скамейку уже нормально. Я умер. Но почему ты здесь, в материальном мире? Не сдавался я. Почему не ушел в чистилище и дальше? Ты меня что, учить еще будешь? Разозлился он. Я вообще-то подольше тебя здесь нахожусь. Нет никакого чистилища. Это все бабкины сказки. А ты видел смерти других людей? Спросил я. О, я видел столько всего, оживился призрак. Вот буквально недавно, вон в той квартире, одна красотка. Стоп, я не об этом, остановил его я, уже примерно понимая, о чем сейчас пойдет речь. Ты видел, как кто-то из людей умирал? Ну конечно видел, сделал скучное лицо он. И не один раз, а их призраки тоже остались здесь. Наконец мне удалось подвести его к главному вопросу. Ой, да что ты мне паришь? Беззаботно отмахнулся тот. Какая мне разница, кто и где остался, и куда они пошли? Отвянь, мужик, а ты не знаешь, как я могу переместиться в нужное мне место? Попросил я у него совета. Ногами, чувак, улыбнулся тот. Нет, в Москву-то я попал иначе, начал я объяснять ему, что именно мне нужно. Я вначале оказался дома, а потом подумал о своей девушке и оказался здесь, в Москве. Эй, не, чувак, это так не работает. Снова сел он на скамейку. Быстро переместиться ты можешь только в два места. Первое, туда, где ты родился, точнее, там, где ты прожил первые 3 года, ну или где ты там был до крещения. Второе, туда, где ты умер. Ха-ха-ха, вдруг расхохотался он. Поздравляю тебя, мужик, кажется, твоя девушка тебя замочила. Ну, здесь немного другая ситуация, но я понял, что ты имеешь в виду. Витиевато ответил я, даже сам не понял, что сказал, а я могу как-то почувствовать свое тело, без понятия, чувак, пожал плечами тот, все, отвали, достал ты меня со своими заскоками. Я пытался задать еще пару вопросов, но этот странный тип заткнул уши руками и начал напевать какую-то дурацкую песенку. Оставалось надеяться только на мой собственный вариант, дождаться своего воскрешения. Не знаю, что я сделал, но время вокруг меня заструилось с другой скоростью, как будто кто-то включил видео на быструю перемотку. Вначале взлетело солнце, затем стали появляться дворники, следом за ними редкие прохожие. Все они двигались как в немом кино, быстро и безмолвно. Шум города превратился в сплошной гул. Время до сумерек пролетело за час, а я сидел словно в трансе и просто наблюдал за происходящим. Вдруг какая-то сила подхватила меня и начала поднимать. Я увидел свой дух, сидящий на скамейке в парке около гостиницы. Шум стих, появилась тошнота и боль. Я медленно вздохнул и попытался открыть глаза. Сердце отдавало стуком прямо в мозги. Постепенно все ощущения пошли на убыль, и я осознал себя сидящим в каком-то гараже, прикованный к стулу. Рот был заткнут, но глаза мне не завязали. Я попытался пошевелиться, да куда там, Валера знает свое дело. Очнулся. Услышал я его голос, или, лучше сказать, воскрес. Я попытался сказать, чтобы он шел в жопу, но вышло только нелепое мычание. «Я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь», — ответил тот. «Но слышать ты можешь. В глаза мне посмотри», — я поднял на него свой безразличный взгляд. «Понятно», — продолжил он. «Короче, слушай меня внимательно. Я буду убивать тебя до тех пор, пока ты не вернешь свою душу. Кивни, если понял». Я кивнул головой, после чего Валера достал из-за спины пистолет с глушителем, приставил к моей голове. Я начал мычать, показывая всем своим видом, что нам нужно поговорить, но Валера не собирался меня слушать, он сказал все, что хотел. Сухой щелчок отработавшего механизма, моя голова дернулась назад от попадания пули. Сзади вылетел фонтан из мозгов и окрасил стену за мной. Всего этого я, конечно, не видел. Как не видел того, что Оксана смотрела на все, прикрыв рот ладошкой, как после увиденного ее рвало и трясло. Себя я приобрел все на той же скамейке. Вот только сейчас я точно знал, что нужно делать. Как сказал этот странный тип, быстро прыгнуть я могу туда, где родился, или туда, где умер. Глава 21. Я огляделся вокруг. Мир выглядел все так же, деревья и вещи имели легкую подсветку. Люди светились ярче, Мало того, цвет этого свечения был разный и периодически менялся. Видимо, зависело это от настроения. Зажмурив глаза, я сосредоточился на своем теле, точнее, на том месте, где я умер. Получилось. Наконец я смог увидеть то место, куда меня привезли Валера с Оксаной. Обыкновенный гараж, по краям стоят два старинных дивана, верстак с тисками, большой железный ящик. Самое интересное, что почти все вещи здесь были мертвые. Ниточки, которые отходили от все еще подсвеченных предметов, истощились, а само свечение было тусклым и едва приметным. Валера лежал на одном из диванов и листал телефон. Оксана дремала на другом диване. Мой труп все так же находился здесь и был привязан к стулу. Я приблизился к своему телу и попробовал вселиться в него. Усевшись на стул, я попытался принять его позу, чтобы полностью слиться с ним. Никакого эффекта. Все попытки взять тело под контроль не увенчались успехом. Я сел напротив и задумался. Ладно, видимо, как в кино не получится, нужно попробовать что-то еще. Подсказал бы хоть кто. У Валеры тоже не попросишь, чтобы в интернете посмотрел. Хотя, я подошел к нему и попробовал прикоснуться к телефону. Бесполезно, рука просто прошла сквозь него. Никакой реакции со стороны электроники не последовало, со стороны человека тоже. Я даже пробовал дать Валере в морду. В общем, материальные и энергетические миры просто несовместимы. Стоп, я же сломал вазу там, в родительском доме. Может попробовать то же самое и здесь. Я подошел к тискам, одной из немногих вещей, которые имели свечение, и попробовал подхватить нить. Вроде вышло, паутинка начала вибрировать, а вместе с ней стали позвякивать и тиски. Валера оторвался от телефона и посмотрел в сторону звука. Затем быстро встал и подошел к ним. Я заволновался и у меня перестало получаться сосредоточиться на паутинке. Валера осмотрел тиски, хмыкнул и вернулся на диван. Только на этот раз он сел, а телефон положил рядом. Я снова стал присматриваться к бликующей нити, попытался подхватить ее, снова получилось. Тиски издали едва уловимый стук. «Пришел», — удовлетворенно произнес Валера. «Это хорошо, значит, послание доставлено». Он встал и прошелся по гаражу. При этом он смешно водил перед собой руками, как будто слепой. Видимо, надеялся потрогать меня. Я даже специально пару раз подставился, но бесполезно. Присмотревшись получше, я заметил у Валеры и у Оксаны точно такие же нити. Попробовать подергать за них. Главное, осторожно, если порву, то они скорее всего умрут. Валера вернулся на диван и стал прислушиваться и присматриваться. Обойдя его немного сбоку, я начал всматриваться, чтобы снова увидеть тонкую энергетическую нить. Увидел, протянул к ней руку и попробовал подцепить. Вышло не совсем то, что я хотел. Валера тут же схватился за голову и вскрикнул. «Больно же, придурок», — спустя какое-то время произнес он. «Иди над собой экспериментируй. Кстати, а интересно, у меня-то есть такая паутинка». Я подошел к своему телу и начал присматриваться. «Нет, ничего, только слабое свечение, которого, кстати, совсем недавно не было вовсе». Я попробовал еще раз пристроиться на стуле, скопировал, как смог, позу. Ничего не произошло. Ладно, может быть, нужно подождать. Может быть, что-то получится, когда тело начнет оживать. Я подошел к Оксане. Как же я соскучился по ней. Попробовал дотронуться до нее, как и думал, ничего путного не вышло. Она даже не проснулась. Я сел напротив своего тела и принялся ждать. Когда свет внутри стал походить на тот, какой виделся у живых, я подошел к себе и снова попытался отыскать паутинку связи. Теперь мне это удалось. Проследив за ней, я заметил, что она подходит ко мне. Попробовал подцепить ее, без результата. Палец сверкнул, проходя через нить, и на этом все. Я подошел поближе и попробовал вглядеться в свет, исходящий от моего тела. Мир вокруг закружился, и меня начало куда-то уносить. Я изо всех сил сосредоточился и попытался ухватиться за единственную нить, которая соединяла нас. На этот раз мне это удалось. Я стал подтягиваться к телу, все ближе и ближе, а нить, за которую я держался, разгорелась, словно раскаленный металл. Яркая вспышка в глазах, тошнота, головная боль, полный комплект ощущений. Я застонал. Он очнулся, подскочил Валера. «Оксан». Девушка оторвалась от книги и подскочила. Чуть не бегом она приблизилась ко мне, схватила за подбородок и заглянула в глаза. Увидев ее взгляд, я едва не прослезился. Как же я соскучился, как же хотелось ее обнять, прижаться всем телом. А ву-ву-фу-фа, промычал я кляпом во рту. Я тебя тоже люблю, милый. На глазах Оксаны проступили слезы. Валер, развяжи его, быстрее. Это точно он. С опаской посмотрел на меня тот. Точно, точно, давай скорей, я не справлюсь с твоими узлами, затараторила девушка. Ну так профессиональные узлы, выдал Валера и принялся распутывать меня. Дайте попить, а, сказал я, когда кляп покинул свое место. Мне сунули в руки бутылку с водой, к которой я тут же присосался. Выпил за один присест, наверное, литр. Затем отдышался и присосался повторно. Спасибо вам, сказал я и тут же заработал в челюсть. Слетел со стула и больно приложился головой о пол. Это тебе за первого и за то, что кинул меня, сказал Валера. Обязательно было это делать при мне. Возмутилась Оксана и присела передо мной на корточки. Как ты? Хорошо, сплюнул я кровь на пол и улыбнулся во все 32 зуба. Спасибо, Валер. И извини. Да ладно, чего уж там, улыбнулся тот и протянул мне руку. Но первый сказал, что больше на вас работать не будет. Ты опять на вы. Удивился я. Субординация, усмехнулся он. Ясно, протянул я. Ну что, по Парфенову Николаю Алексеевичу пробивал? Так, по легкой, ответил он. По всему выходит, что обычный мужик. Ладно, по ходу дела, значит, разберемся, кивнул я. Валер, отвезешь нас с Оксаной домой? Без вопросов, улыбнулся тот и с дружеской улыбкой хлопнул меня по плечу. Я рад, что ты, вы вернулись, шеф. Валер, может, все-таки на ты? Спросил я. Не, не положено, усмехнулся тот. Но за пивом, обещаю, никаких вы. Заметано, поднял я палец вверх. Оксан, можно я у тебя поживу, а то я вроде как умер. Лебедев, ты дурак, нет. Оторвалась она от своего занятия по приведению внешности в безупречный вид. Мы вообще-то жить вместе собирались. Точно, хлопнул я себя по лбу ладонью. Валер, нас к ней, или к нам? Понял. «Пойду машину греть», — ответил тот и вышел из гаража. На улице уже вовсю правила ночь. Оказалось, что все мое пребывание в потустороннем мире заняло чуть больше суток. Ну, главное, решили и разобрались. Осталось понять, как отразилось мое неповиновение на сделку с Оксаной. По идее, сделка была закреплена, мою душу он получил. Но вот отобразится ли тот факт, что Адам не смог ее удержать. Или теперь это уже не имеет значения. Ладно. Разберемся позже. Нужно еще понять, что он имел в виду, когда сказал, что мне кто-то помогает. Лично я ничьей помощи не получал и не видел. Кроме моих близких, естественно. И как теперь быть с родителями? Показываться им на глаза или лучше пропасть навсегда? Отправить бы им весточку, незаметную, чтоб со стороны никто не догадался. Точно, Генка, вдруг осенило меня. Что? Переспросила Оксана, услышав мое бормотание. «Я думаю, родителям весточку надо передать», — ответил я, «а то они пустой гроб вместо меня хоронить собираются. Я из того мира видел их. Не советую», — глядя в зеркало, — сказал Валера. «Да я сам понимаю, что показываться перед ними нельзя», — ответил я. «Вот, думаю, что друг мой, Генка, сможет тихо передать, что я жив. Все равно не советую», — сказал тот. «Настроение родителей изменится, это сразу поймут. А я думаю, что можно», — спокойно сказала Оксана. «Если ты Генке этому доверяешь, то ничего страшного не произойдет. Догадки еще не являются доказательством. Смотрите сами», — буркнул Валера. «Но если уж решили, то только после похорон». «Ха-ха-ха», — рассмеялся я. «А я бы, кстати, посмотрел на это мероприятие». Оксана улыбнулась и положила свою голову мне на плечо. Ночь прошла так, будто это было в первый раз. Мы впитывали эмоции друг друга, как губки. И страсть от этого становилась все ярче. В конце концов на улице рассвело, когда мы оба, обессиленные, развалились на кровати. Поспать удалось лишь пару часов. Валера тот еще конспиратор. Тот номер, которым он пользовался постоянно, теперь был под запретом. Вечером, перед тем, как нас высадить, он велел записать мне новый. И так теперь будет каждую неделю, чтобы в полиции не поняли, что я все еще жив. Уж не знаю, насколько это поможет. Позвонил я ему примерно за час до нашего выхода. Оксана все же решила продолжить работать на Адама. Раз уж ситуация со мной разрешилась, то и выделываться вроде как незачем. Хотя мне непонятно, чего она могла добиться своим бойкотом боссу. С Оксаной мы попрощались на несколько дней, потому как нужно было решать вопрос с Парфеновым. Срок исполнения слишком большой для обычного человека, так что неизвестно вообще, как все сложится. Она, конечно, в курсе всех моих дел. Смысла что-либо скрывать от нее просто не вижу. Тем более, что и работаем мы на одного босса. С Валерой мы сразу поехали в город проживания Парфенова. Все, что смогли на него нарыть в интернете, уже просмотрели. Дальше выжидать смысла нет. Пора приниматься за работу. Город оказался хоть и маленький, но очень приятный. Буквально недавно был в подобной провинции, вот только там была полная разруха. Здесь же вдоль дороги были оформлены клумбы. Асфальт лежал на своем законном месте и был ровным. Ни дыр, ни трещин, даже разметка свежая. Окраина городка являлась частным сектором и выглядела точно так же, ухоженно и красиво. В центральной части была площадь, на ней стоял работающий фонтан. Вскоре его выключат и осушат, но пока он все еще функционировал. В целом, впечатление городок оставил положительное. Значит, можно содержать провинцию. Здесь главное, чтоб голова о хозяйстве болела. Не думаю, что местный барин не подворовывает, вот только жаловаться на него никто не будет. Гостиницу сняли на краю города, без фантазии и каких-либо изысков. Тихая, скромная, но, как и все вокруг, чистая и ухоженная. Комнат взяли две, скинули вещи и отправились на ужин. Ехали почти весь день, на обед купили поход догу на заправке. Жрать хотелось уже серьезно. Местная кафешка тоже порадовала. Цены не драли, кормили вкусно и, что главное, сытно. На порциях не экономили, и уже после того, как салат исчез, в моем желудке осталось не так много места. «Ну, с чего начнем, Валер?» – спросил я более опытного подчиненного, хотя вполне могу называть его другом. «Нужно к дому его пару камер поставить», – задумался тот. «Если повезет, то и в дом не мешало бы. Но это так, мечты. Завтра за ним покатаемся, понаблюдаем». «Принимается», – утвердил я план действий и принялся поедать основное блюдо. К дому Парфенова подъехали после того, как стемнело. Валера быстро прилепил две камеры, проверил их работу на планшете и закинул во двор несколько миниатюрных датчиков движения. Они должны были подать сигнал, когда хозяин выйдет из дома. Денег на всю эту мелочь, хоть и дорогую, было не жалко. Работа важнее, а у карты лимита нет, так что почему бы и нет. Ну вот, на сегодня все, можно ехать в гостиницу спать. Утро было ранним, датчик движения просигналил в 5 утра. Валера подпрыгнул быстро, а меня пришлось толкать. «Вставай давай, Соня», в азарте Валера снова перешел на «ты». «Клиента упустим». Но никого мы не упустили. Парфенов вышел во двор с кружкой чего-то горячего, сел на пластиковый стул и закурил. В руках его появился планшет, и он начал в нем что-то увлеченно читать, а может быть и смотреть. Спустя полчаса он поднялся с места и зашел в сарай. Вышел с ведром, зашел домой. Через какое-то время снова вышел с ведром и опять в сарай. Скотину, видимо, держит. Примерно в 7 утра, когда все дела по хозяйству были сделаны, он вышел из дома, сел в старенькую 11-ю и укатил. К тому моменту мы уже сидели в машине недалеко от его жилья. Как только он отъехал, мы тут же пристроились ему в хвост. Ехать оказалось недалеко. Парфенов остановился у ворот деревообрабатывающего комбината и пошел на проходную. Спустя мгновение его спина удалялась вдоль цехов. «Ну и что дальше?» – спросил я. «Приехал мужик на работу, и что?» «Ну приехал и приехал, пусть себе работает», – ответил Валера. «А мы здесь посидим, неподалеку. И стоило ради этого подниматься в такую рань», – забормотал я. «Вы, кстати, можете поспать, а я покараулю», – разрешил он. А так и собирался, оставил я последнее слово за собой, после чего развалился на заднем сиденье и закинул руки за голову. Проснулся я часа через два от того, что все затекло. Все-таки машина, это не диван. Длины салона недостаточно, чтобы полноценно вытянуть ноги, а иногда хочется. «Ну чего там?» – спросил я Валеру, перегнувшись через сиденье. «Ничего, работает», – ответил тот. Все это время он читал какую-то книгу в телефоне. «Валер, ты чего, книги читаешь?» – удивился я. «А что не так?» – глянул он на меня в зеркало заднего вида. «А, понятно, тупой военный и все такое. Вот только не надо навешивать ярлыки, усмехнулся я. «Так это не я их навешиваю», — ответил он. «Ладно, замяли», — сдался я, понимая, что был неправ с подобной постановкой вопроса. «Что хоть пишут-то?» «Да всякое», — отмахнулся тот. «Ясно», — выдал я фразу, которую обычно произносит, когда нечего больше сказать. За весь день я извелся. Сидеть без дела было выше моих сил. Я пробовал читать, играть, выкурил чуть не две пачки сигарет. Валера же вел себя спокойно. Никаких признаков нервозности. Такое ощущение, что ожидание для него в удовольствии. «Валер, да оторвись ты от своей книги», — взвыл я почти под вечер. «Не могу уже, скучно». «Это потому что вы ждать не умеете», — философски заметил он. «Нужно найти себе занятие по душе, и все». «Тебе легко говорить», — сказал я. «Нет, я серьезно», — оживился тот. «Был у нас в отряде один воин. Так тот, как на пост идти, чуть не в слезы». «Не могу», — говорит, — «без дела, лучше на передовую отправьте, под пули, куда угодно, только чтоб вот так впустую не сидеть». «Ну, я его прекрасно понимаю», — согласился я с неизвестным мне воином. «Ну так вот», — продолжил Валера, — «ему как раз второй посоветовал дело себе найти. И что вы думаете?» Он выдержал небольшую паузу на свой риторический вопрос. «Нашел ведь, вязать взялся». Мы все над ним хохотали. «Здоровый детина, а шарфики вяжет. Да так лихо у него это дело получалось, что мы всем отрядом его заказами заваливали. Да и не только мы. Так вот он после того, как нашел в себе это, на смены стал проситься и других подменять. Валер, ты мне что, вязать научиться предлагаешь?» Хохотнул я. «Да не в жизнь». «Ну почему сразу вязать?» Оскорбился тот. «Я вот в армии читать стал, второй фокусы карточные научился изображать. Первый... Так тот вообще художник. Карандашом такие чудеса творит. Талант. Нет, Валер, помотал я головой. Мне ваши военные приколы не понять. Это вы просто не пробовали», усмехнулся тот. «О, вон и клиент наш выходит». Действительно, через проходную вышел Парфенов, сел в свою машину, потарахтел двигателем, прогревая его, и покатил с работы. Мы двинулись за ним, вот только ничего странного не обнаружили. Тот заехал в пару магазинов, закинул пакеты на заднее сиденье и спокойно подъехал к дому. Затем занес пакеты домой и вышел оттуда уже с женой. Они вместе сели на пластиковые стулья, открыли по пиву и просидели спокойно, общаясь до самого вечера. На следующий день все повторилось в точности так же. А вот на третий я уже не выдержал. «Валер, все, меня достало это шпионство», — сказал я. «Сегодня же его берем». «Да я бы его еще вчера принял», — усмехнулся тот. «И чего же тогда молчал?» — раздраженно спросил я. «Как это чего?» — удивился тот. «Команды, естественно. Валер, ты специально, да?» Глазами, полными надежды, посмотрел на него я. «Ага», — довольно кивнул тот. «Ладно, вечером спеленаем». «Вечером, так вечером, все равно настроение уже улучшилось. Надоело сидеть в машине целый день. Даже пожрать нельзя выйти. Хорошо, что хоть для второго дня я подготовился и взял с собой еды. Кстати, Валера был прав, как только я начал нарезать колбаску и составлять вкуснейшие бутерброды, время полетело быстрее. Парфенов, как обычно, вышел с проходной, завел машину и, посидев в ней минут пять, тронулся с места. Брать его решили возле дома. Уже осмотревшись, приняли это за самый нормальный вариант. Валера заранее обогнал его в городе, затем подъехал к дому Парфенова и поставил машину поперек его заезда. Хозяин появился примерно через 15 минут и, естественно, заметив, что его заезд перегородили, остановился чуть ранее. Он вышел из машины и направился к водительской двери, которая смотрела на его ворота. Как только он подошел к Валере, тот без лишних слов схватил того за шею сзади и, подтянув к себе, врезал кулаком в челюсть. Парфенов закатил глаза, а я, подхватив его тело, кое-как, при помощи Валеры, втиснул его в салон на заднее сиденье. Мы быстро стянули ему руки и ноги пластиковыми хомутами и вставили кляп в рот. Валера перепрыгнул вперед, и наша машина рванула с места. До места, на котором была заключена сделка, доехали за полчаса. Я не хотел задавать никаких лишних вопросов. Вытащив мычащего клиента из машины, я тут же приложил руку к его груди. Вот только привычного уже эффекта не последовало. Мало того, моя рука даже не смогла коснуться его, как будто наткнулась на преграду. «Это еще что за новость?» — возмутился я. Теперь это что не так? Ты не возьмешь его душу?» — раздался сзади из кустов мелодичный женский голос. Глава 22. Я обернулся. Передо мной стояла красивая женщина, чем-то напоминающая Лилит, дочь Адама. Или это вторая его дочь, или... «Вы Ева?» — ошалел я от выводов, которые пришли в мою голову. «Вы действительно интересная личность, Максим Александрович», — приятным голосом ответила она. «Вы так и не ответили на вопрос», — настоял я, — «и меня теперь зовут иначе. Мне без разницы, что написано в вашем паспорте, важно то имя, что дали вам при рождении», — ответила она. «И да, вы правы, я Ева. Но Адам сказал, что вы стали смертной, что он потерял вас». Усомнился я. «Насколько мне известно, вы сейчас должны находиться без души в виде демонического роя», — улыбнулась она. «И, тем не менее, вы здесь». «Понятно», — кивнул я. «И почему же мне нельзя трогать его душу?» «Потому что она не ваша, и Адаму она тоже не достанется», — стала строгой Ева. «Он ее продал», — настойчиво сказал я. «Значит, она уже не его». «Продал, как и вы свою», — согласилась она. «Он отдал свою душу за жизнь другого. Такие поступки не остаются незамеченными». «По-моему, вы что-то путаете», — усмехнулся я. «Моя душа унеслась прямиком в ад, а он топчет землю уже 25 лет. Адам сразу забирает душу, отданную взамен». «И это правда», — согласилась Ева. «Николай Алексеевич отдал свою душу за жизнь человека, которого он даже не знал, и в дополнение к этому ничего не попросил. Я, конечно, верю в человеческую бескорыстность, но чтобы вот так, незнакомому человеку», — удивился я. «Это что же за ситуация должна произойти?» «Да, вы действительно интересный человек», — задумчиво произнесла Ева. «И вы снова правы. Николай попал в скверную ситуацию. На зимней дороге он потерял управление и сбил человека. Так вот и вышло, что кровь, перекресток и желание от души привели к подобной судьбе. Вы хотите сказать, что для призыва Адама достаточно этих трех вещей?» — спросил я, уже готовясь задать вопрос с подвохом. «Это так», — кивнула Ева. «Тогда объясните мне ситуацию с моей Оксаной». Я наконец-то подвел разговор к интересующему меня моменту. «А что именно вам непонятно?» — спросила она. «Ну, например, то, что Адам сам к ней пришел, без призыва», — начал перечислять я. «Или то, что мне пришлось отдать за нее свою душу, вместо того, чтобы вы встали на ее защиту». «Ну, по второму пункту я могу дать лишь одно объяснение», — ответила Ева. «Вы сами решили так поступить. Я встала на вашу защиту, я не дала вам попасть в полную власть Адама, потому что ваш поступок был актом самопожертвования. Но Оксана тоже отдала свою душу за жизнь сына». «Не отставал я. Кто вам это сказал?» — удивленно приподняла бровь она. «Как кто? Теперь уже пришла моя очередь удивляться. Она сама и сказала. Да что там, Денис, ее сын, он первым об этом сказал». «Вас обманули, Максим Александрович», — нахмурилась Ева. «Боюсь, если бы вы знали истинную причину, вы никогда бы не согласились пожертвовать собой. Что вы говорите?» Картинно удивился я, но внутри у меня все сжалось. «Так, может быть, подскажете мне, уважаемая Ева, что такого пожелала Оксана, чего я не смог бы понять? Я не люблю огорчать людей, Максим Александрович», — сделалась еще более хмурой она. «Как и любая мать, я люблю вас, и мне больно смотреть на ваши страдания. Вы же понимаете, что я все равно докопаюсь до правды». Продолжал допытываться я, уже забыв о настоящей цели моего здесь присутствия. «Пусть так, но об этом вы должны услышать не от меня», — отказалась Ева. «Хорошо, пусть этот вопрос останется открытым», — согласился я. «Скорее всего, вы правы, мы сами разберемся. Но что мне делать по поводу Парфенова? Его душу вы не получите», — строго сказала она. «И обсуждать здесь нечего. Но вы знаете правила не хуже меня», — усмехнулся я. «Я обязан буду заплатить штраф, и он вам не понравится еще больше». «Не поняла», — удивилась она. «О каком штрафе идет речь? Что за новую уловку подсунул вам Адам? То есть как?» Снова пришла моя очередь удивляться. «За одну упущенную душу я обязан предоставить ему две. Как я понимаю, без разницы какие. Ай да муженек», — звонко расхохоталась Ева. «Вот ведь прохвост. Это не правило, Максим Александрович, это его собственная уловка. Но я поставил свою подпись в контракте», — продолжил я. «Я не могу нарушить то, что подписано кровью. «Не можете», — согласно кивнула она. «Но это уже не мои трудности. Так значит, я приведу к нему другие души, и вы не станете за них заступаться». Продолжил я развивать тему. «Вы мне нравитесь, Максим, можно я буду обращаться к вам без отчества?» — спросила она, а я кивнул в ответ. «Действительно, как-то неудобно выходит, я к ней просто по имени, а она ко мне вот так. С другой стороны, у нее нет отца, или, как выразился Адам, человеческое горло не в состоянии произнести его имя». «Ну так вот», — продолжила она, — «я вам помогу отдать две души взамен его». Удивился я и ткнул пальцем в замершего Николая Парфенова. «Что-то верится с трудом. Нет, отдавать чьи-то души я, конечно же, помогать не стану», — улыбнулась Ева. «Но подсказку вам дам. А во, бесплатный совет, круто», — скептически произнес я. «Ну что, я весь внимание». «Зря вы так, Максим», — грустно посмотрела на меня она. «Я лишь хочу вам помочь. Вы не обязаны забирать ничьи души, тем более что это не в вашей компетенции. Вы всего лишь посланник от имени Адама, но вот привести двоих людей, которые захотят продать свои души, вы в состоянии. А если эти люди сделают подобное как акт самопожертвования, тогда вы подниметесь в моих глазах». «Спасибо за совет», — вновь усмехнулся я. «Таким образом вы сразу же убиваете двух зайцев. Точно так же, как и Адам, подсаживаете меня на пирамиду». «Я не совсем вас понимаю сейчас, Максим», — сделала честные глаза Ева. «А вот сейчас вы врете», — спокойно сказал я и пояснил свою позицию. «В тот день, когда я приду за душами этих двоих, которые совершили это самое самопожертвование, вы точно так же не дадите их забрать. Только мне придется привести к Адаму уже четверых». «Ах, вот вы о чем», — рассмеялась она. «Нет, Максим, вы меня не так поняли. Второй пункт совета — это всего лишь рекомендация, но не призыв к действию». «Хорошо, пусть будет так, но вы скорее всего знаете, что я поступлю именно так», — сказал я. «У меня еще к вам пара вопросов». «Не стесняйтесь, Максим», — улыбнулась она. «Я остановила привычный для вас бег времени, так что у нас его целая вечность. А я-то думал, что вы просто этих заморозили», — задумчиво кивнул я на Валеру с Парфеновым. «Ладно, не суть. Мне интересно, как вы помогли мне там, в мире духов и энергий. Неужели вы ничего не заметили?» — улыбнулась Ева. «Или вы посчитали, что каждый врой может мыслить отдельно?» «Теперь понятно», — кивнул я. «Вы оставили мою волю». «Вы правы», — кивнула Ева. «Что-то еще вас смущает?» «В этом вопросе нет», — замялся я, не зная, как подать следующий вопрос. «Понимаете, мне очень любопытно узнать о вас». «Ха-ха-ха», — звонко расхохоталась Ева. «Не стесняйтесь, Максим, за исключением интимных подробностей, я постараюсь ответить на все ваши вопросы». «Нет, ваши интимные откровения мне ни к чему, кажется, я даже покраснел. Почему вы на разных сторонах? Как так получилось, что Адам стал главным в аду, а вы попали на службу в рай?» «Я попросила прощения у отца», — ответила Ева. «Я даже за Адама просила прощения, но простил он только меня. Адам не хочет с ним даже видеться. В тот день, когда он создал меня, отец разозлился. Ведь мой муж играл с материями, к которым доступ был только у Бога. Я попробую объяснить на примере. Вот если ваш сын возьмет без спроса ваш, ну не знаю, компьютер, а у вас на нем все важные документы по работе. И вот, не зная толком, как им пользоваться, он нарисует в нем картинку и принесет похвалиться. Ну понятно, что я разозлюсь, ведь он мог сломать его или удалить весь мой труд за год», — согласно кивнул я. «Вот и в этой ситуации произошло то же самое», — продолжила Ева. «Только вместо компьютера была энергия сотворения мира, а вместо картинки он показал ему живое существо, меня. Естественно, что отец разозлился, естественно, что наказание последовало сразу. Вот только угол, в который поставили Адама, тоже не был совсем обычным. На меня это подействовало быстро, а вот он, ему все казалось, что он не сделал ничего такого. Он хотел быть похожим на отца, он хотел его признания». «А как долго вы были вместе?» — спросил я. «Всю жизнь», — улыбнулась она. «А потом, когда пришла смерть, мы очень сильно удивились. Вначале умерла я, а через некоторое время Адам. Что-то я совсем запутался», — почесал я макушку. «Но если вы оба умерли, тогда как?»